а Мирца, прильнув к широкой груди брата, плакала горькими слезами. Прошла минута тяжкого молчания, и вдруг Спартак крикнул голосом, непохожим на человеческий: «Да будет проклята позорная память о первом человеке на земле, из семени которого произошли два разных поколения — свободных и рабов». Глава четвертая. Что делал Спартак, получив свободу? Со времени событий, описанных в предыдущих главах, прошло два месяца. Накануне январских ид, 12 января следующего, 676 года, на улицах Рима утром бушевал сильный северный ветер. Нагоняя серые тучи, придававшие небу унылое однообразие, на мокрую и грязную мостовую медленно падали мелкие хлопья снега. Граждане, пришедшие на форум по делам, собирались там кучками, но лишь немногие толпились в этот день на открытом воздухе. Тысячи римлян теснились кто под портиками форума, а кто под портиками курии Гостилия, Грекостаза, базилик Порция, Фульвия, Эмилия, Семпронии, храмов Весты, Кастора и Полукса, Сатурна, храма Согласия, воздвигнутого в 388 году римской эры Фурием Камилом во времена его последней диктатуры в честь достижения мирного соглашения между патрициями и плебеями. Прогуливались и под портиками храма богов, покровителей Рима, величественный и вместительный римский форум был окружен замечательными зданиями. Он тянулся от теперешней площади Траяна до площади Монтанара и от арки Константина до Понтанов, а в прежнее время занимал все пространство между холмами Капитолийским, Палатинским, Эсквилиным и Виминалом. Поэтому современный римский форум представляет собою лишь бледное подобие древнего. Много народа было внутри базилики Эмилия, великолепного здания, состоявшего из обширного портика с чудесной колоннадой, от которого шли два других боковых портика. Здесь вперемешку толпились патриции и плебеи, ораторы и деловой люд, горожане и торговцы, которые стояли маленькими группами и обсуждали свои дела. Толпа беспрестанно двигалась взад и вперед, слышался шумный говор. В глубине главного портика, напротив входной двери, но вдали от нее, высокая длинная балюстрада отделяла часть портика от базилики и образовывала как бы отдельное помещение, где разбирались судебные тяжбы. Сюда не доходил шум, и ораторы могли произносить тут свои речи перед судьями. Над колоннадой вокруг всей базилики шла галерея, откуда удобно было наблюдать за всем, что происходило внизу. В этот день на балюстраде, окружавшей галерею, работали каменщики, штукатуры и кузнецы. Они украшали ее бронзовыми щитами, на которых с изумительным искусством были изображены подвиги Мария в войне с кимврами. Базилика Эмилия была воздвигнута предком Марка Эмилия Лепида, который в этом году был избран в консулы вместе с Квинтом Лутацием Катулом и приступил к исполнению обязанностей 1 января. Марк Эмилий Лепид, как мы уже говорили, принадлежал к числу приверженцев Мария. Став консулом, он прежде всего приказал украсить базилику, построенную его прадедом в 573 году римской эры, вышеупомянутыми щитами, желая заслужить признательность партии популяров в противовес Сулле, разрушившему все арки и памятники, воздвигнутые в честь его доблестного соперника. Среди праздного люда, глазевшего с верхней галереи на снующую внизу толпу, стоял Спартак. Облокотясь на мраморные перила и подпирая голову руками, он рассеянно и равнодушно смотрел на весь этот суетившийся и волновавшийся народ. На нем была голубая туника и короткий палий вишневого цвета, схваченный на правом плече серебряной тонкой работы застежкой в виде щитка. Неподалеку от него оживленно разговаривали трое граждан. Двое из них уже известны нашим читателям — атлет Гай Тауривий и наглый Эмилий Варин. Третий был одним из многочисленных бездельников, живших за счет ежедневных подачек какого-нибудь патриция. Обычно они объявляли себя клиентами этого аристократа и сопровождали его на форуме, в комиции, подавали голос по его желанию и приказанию, превозносили его, льстили и надоедали непрестанным попрошайничеством.